через годы и годы мелодия всплывет в сознании Кальмана и станет знаменитым дуэтом. Паула и Кальман спали на широкой двуспальной настоящей бюргерской кровати, способной вместить человек 6. Тонкая рука Паулы невесомо покоилась на груди Кальмана, словно защищала его сердце. Кальман спал тихо и печально, как и бодрствовал. Но вот дрогнули намеком на улыбку уголки губ, ему снился одинокий цыган, милый призрак детских лет, предвестник удачи. Цыган играл, забирая все выше, выше, вознося душу к бездонному небу, и вдруг с отвратительным звуком лопнула струна. Кальман закричал, проснулся, сел на кровати. — Что с тобой, милый? — Это ужасно! Лопнула струна. — Какая струна? Я говорил тебе о своем детском видении. Одинокий цыган. Я увидел его, и мне стало хорошо. И вдруг у него лопнула струна. Это страшное предзнаменование. Провал премьеры. Но ведь и у Жерарди должна лопнуть струна в конце. Ты что, забыл? Вот если она не лопнет, будет фиаско. А так, это примета успеха. И лопнула струна у Жерарди в финале оперетты. Старый цыган признал, что его время прошло, и уступил сыну, победителю, и юную прелестную Юлиану, и своего бесценного Страдивария. А зрители плакали, бешено аплодировали и вопили от восторга. Забившийся в артистическую уборную, Имре Кальман слышал приглушенный, но грозный рев. Он устало закрыл глаза и всей душой впитывал божественный грохот освобождающегося от льда Балатона. Свершилось! Свершилось! Он медленно разомкнул веки, промокнул лицо носовым платком, привычно засучил рукав и принялся писать на манжете только не нотные знаки, а колонки цифр. За этим занятием его застал ворвавшийся в артистическую папа Кальман. — Ты с ума сошел? Почему ты не выходишь? Зрители разнесут театр! И тут он заметил письмена на манжете сына, когда тот опускал рукав. — Ты подсчитывал выручку, солнышко? Дай я тебя поцелую! Вот настоящий финал цыгана-премьера! Старики Кальмана засиделись допоздна. — Стоит ли вам идти в отель? — уговаривала их Паула. — Наша спальня к вашим услугам. — Что ты, девочка? Мы уже давно не спим вместе. Со скорбным видом отозвался папа Кальман. — Моя жена ко мне охладела. — Охладеешь, когда ты раз 20 за ночь бегаешь в туалет. Не очень-то любезно отозвалась его супруга. — Зачем такие подробности? Из-за диабета я много пью пива, — подсказала жена. — Даже сумасшедший успех сына тебя не смягчил. Я не могу равнодушно смотреть, как ты себя губишь. Но согласись, что это чрезвычайно затяжной способ самоубийства. Я тебе крепко надоем, прежде чем отправлюсь на тот свет. Пойдем, Имре, в кабинет. Здесь нам все равно не удастся поговорить. Мужчины перешли в кабинет. Если б несчастный Белла видел твой сегодняшний триумф, надрывно сказал старик Кальман, бедный мальчик, он даже на день не сумел вырваться. Теперь я могу увеличить вам содержание, поспешно сказал Имра. Ты тоже неплохой сын, суховато одобрил отец. У меня неважно шли дела, но сейчас... — Покажи-ка манжету. Ты подсчитал только венские доходы, но цыган уже ставится в Будапеште. Да, я рассчитываю на эту постановку. Моя мечта — привести нашу оперу в Вену. Вот за это хвалю. А родину нельзя забывать, и родных. Полагаю, что спектакль пойдет и в Германии, и в России, и в Париже. Не будем так далеко заглядывать. Надо смотреть вперед. Не забывай, как дорого стоит мое лечение. Вот на этом нельзя экономить. Я хочу показать тебя лучшим профессорам. Ты без того замороченный, Имрушка. Дай мне деньги, я схожу сам. Твое здоровье для меня важнее всех дел, — твердо сказал сын. — У тебя есть характер, — восхитился старый Кальман. — На сцене ты похож на пингвина, а я думал на императора. Старик Кальман не понял. — Оценил ты отцовские советы? — Держись за чардаш, как утопающий за соломинку. Я не специалист, Имрушка, но... Это прекрасная работа. Она пахнет нашей землей. Я проплакал весь спектакль и осушил слезы, лишь увидев, как ты подсчитываешь выручку на манжетах. В ожидании будущих благ суди мне 1200 монет, чтоб долг мой округлился до 3178 шиллингов. Быстро сказал Имре. Какая голова! Если б ты не был композитором, то стал бы министром финансов. Впрочем, тебе и без этого не дурно, плутишка. Кто мог подумать, когда ты прыгал под окном у Лидля, что ты так далеко пойдешь? Теперь он должен прыгать под твоим окном, чтобы научиться делать деньги. Кстати, нигде так не воруют, как в музыке, разве что в благотворительных комитетах. Лучше сочинять с помощью немой клавиатуры. Мы все-таки пойдем, мой мальчик, только не надо нас провожать. Мы пойдем не спеша и нежно, как ходили молодоженами. Мать на людях ворчит, но любит меня, как в первый день. Ее понять можно. Дай я тебя поцелую. Если б не надорванное здоровье нашего дорогого Беллы, я был бы вполне счастлив. И вот они опять встретились в Будапеште, в том же кафе, что и много лет назад, когда Кальман принял свое героическое решение, и даже за тем же столиком. Чуть запоздавший Кальман поспешил сделать заказ. Порцию сосисок с томатным соусом, чашечку кофе. — Что я слышал? Ты уже покидаешь нас? Как всегда громко, чтобы всем было слышно, накинулся на него Мальнар. Он по-прежнему царил в артистическом кружке. Увы, да. И очень скоро. Кальман глянул на часы. Обниму друзей и на вокзал. Саквояж со мной. Нехорошо, Имре. Ты помнишь, что случилось с Антеем? Разумеется. Его задушили в воздухе. Потому что он дал оторвать себя от матери земли. Нельзя отрываться от родины. Официант принес сосиски, кофе и поставил перед Кальманом. — А я и не отрываюсь, — сказал Кальман, принимаясь за сосиски. — Кроме того, у меня толстая шея. Меня мудрено задушить. — Да после цыгана это и впрямь нелегкая задача, — усмехнулся Мальнар, — хотя и соблазнительная. Что вам сделал мой бедный цыган? Вы все до него кидаетесь, я — нет. Я кинулся тебе на грудь после премьеры, но, знаешь, тут все бедные, а цыгана несет деньгами. Боже мой, как все любят считать в чужом кармане, — вздохнул Кальман. Денег у меня никогда не будет. Ты слишком расточителен. Эй, приятель! — Что вы делаете? — закричал Мальнар на официанта, хотевшего унести тарелку Кальмана. — Господин едет в Вену. Слейте соус в стеклянную банку и вручите ему. — Слушаюсь, — бесстрастно сказал официант. — Ты недобро шутишь, Ференц. — Кальман, дрожащими пальцами достал сигарету и чиркнул спичкой. — Безумец! — закричал Мальнар. — Мог бы прикурить от моей сигары! Странно, но после второй выходки Мальнара Кальман не дрогнул. — Мне понравилось твое сравнение с Антеем, — сказал он благодушно, — но ведь Родина — не только земля или трава. Для меня наш старый Королевский театр тоже Родина. И эта Родина явится ко мне в Вену, не Магомет к горе, а гора к Магомету. Что это значит? Магомет, а то, любезный Мальнар, что я добился приглашения нашей труппы в Вену с цыганом-премьером. Ну, знаешь. И впервые острый, находчивый Мальнар растерялся. Приглашение в Вену было заветной и, как все считали, несбыточной мечтой будапештской оперетты. — Вот ваш соус, — сказал официант. — Благодарю вас. Кальман хладнокровно опустил банку в карман плаща. — До встречи на новой премьере, друзья мои. И когда он отошел от столика, Мальнар сказал грустно. — Похоже, этот парень становится мне не по зубам. И все же Кальман еще не был императором. Не так-то легко вытравить из человека страх перед жизнью. Понадобится немало лет взлетов и падений, горести, тревог, труда и упорства, чтобы сбылось предсказание Паулы. Но зато вся Вена повторяла шутку Легара после цыгана-премьера. Старый Иоганн Штраус театр надо переименовать в Имре Кальман театр. Прозвище держалось недолго, до оглушительного провала маленького короля в исходе того же года.